экономических рисков. Вот. Этим не всегда занимается служба безопасности, хотя ее привлекают к решению этой проблемы. Ну, допустим, так скажем, минимизировать экономический риск, опять же, с точки зрения дублирования каких-то экономических процессов. То есть, если в компании есть только один, допустим, поставщик сырья, то понятно, что то это неустойчивая система, и с точки зрения безопасности это риски, это угрозы. Вот, то есть, как только этот поставщик, допустим, теряется, то и теряется непосредственно, так сказать, поставка каких-то материалов. Поэтому должна быть, так скажем, дублирование поставок, дублирование, так скажем, поставщиков, потребителей и так далее. Значит, здесь чем занимается еще служба безопасности? В основном это защита от мошенничества, Вот. Здесь речь идет о мошенничестве уже не с точки зрения персонала компании, а с точки зрения иных организаций и, так скажем, мошенничество со стороны других юридических лиц. Ну, может быть, еще, допустим, защита от враждебного поглощения. Значит, тоже термин достаточно модный, защита от враждебного поглощения. То есть, что такое враждебное поглощение? Это, назовем так, получение контроля над активами компании при противодействии со стороны собственника компании, со стороны руководства компании. Существуют разные схемы, есть белые схемы, есть серые схемы, есть черные схемы этого враждебного поглощения. Службы безопасности привлекают, назовем так, к решению вопросов по защите от враждебного поглощения. Ну, я обращаю внимание, что именно привлекает, потому что там многие вопросы ложатся на юристов, там многие вопросы ложатся, допустим, на руководство компании. Вот. В основном это, опять же, информационно-аналитическая работа, это взаимоотношения с, назовем так, государственными органами, в том числе с милицией, по защите от враждебного поглощения. Это физическая защита зданий, то есть чтобы враждебная компания физически не получила доступ на территории предприятия и так далее. Сейчас, в общем-то, защита от враждебного поглощения достаточно актуальна, хотя, на мой взгляд, допустим, в Москве этот пик уже прошел, сейчас он немножко смещается, назовем так, в регионы. То есть это уже, назовем так, вторичный передел собственности на рынке. Значит, это по экономической безопасности. Значит, есть направление технической безопасности. Значит, в основном техническая безопасность, вот это вот эти кирпичи, они делятся на три большие группы, на три, назовем так, составляющие. Это инженерно-техническая безопасность, это непосредственно техническая безопасность и это IT-безопасность. Значит, пятый кирпич. Значит, это, ну, назовем так, инженерно-техническая безопасность. Значит, что такое инженерно-техническая безопасность? Инженерно-техническая безопасность, по сути дела, это, назовем так, инженерно-техническое оборудование территории. В зависимости от того, какая территория, в зависимости от того, что за объект, вот инженерно-техническая безопасность, она строится по разным направлениям. Хотя существуют некоторые общие подходы, некоторые общие моменты, связанные с, назовем так, мерами. Ну, вот так я буду рисовать, как обычно рисовал. Значит, это противопожарная безопасность. Ну, которая актуальна, в общем-то, для любой компании, потому что, ну, каждый день, скажем, где-нибудь что-нибудь сгорает. Вот. И защита от пожара, то есть противопожарная безопасность, это тоже одно из направлений, одно из составляющих частей корпоративной безопасности. Вот на любой выставке, там, допустим, форуме там, технологии безопасности, там обязательно будут стенды, посвященные именно противопожарной безопасности. Ну, здесь в основном ясно, что надо делать, потому что, ну, назовем так, есть определенные требования со стороны пожарников, эти требования, конечно, желательно выполнять. Вот. И сейчас очень много средств представлено по противопожарной безопасности, начиная там от противопожарной краски, дверей, там всяких наклеек, огнетушителей, все остальное. Средств очень много. Их просто надо выполнять. Значит, есть, назовем так, системы видеонаблюдения. То есть установка систем видеонаблюдения – это составная часть инженерно-технической безопасности. Ну, наиболее эффективная это как раз комбинированная система видеонаблюдения, то есть какие-то видеокамеры устанавливаются открыто, какие-то видеокамеры устанавливаются скрыто. Здесь есть некоторые правовые моменты, связанные с тем, что где заканчивается видеонаблюдение, вернее, наблюдение как, допустим, оперативно-розыскное мероприятие, где начинается наблюдение как, назовем так, охранное телевидение. Вот. Но в целом, так скажем, сейчас эта ситуация, этот механизм, в общем, достаточно разработан, и видеонаблюдение очень широко применяется. Очень много компаний, которые предоставляют эти услуги. Здесь тоже, в общем-то, ясно, что надо делать, вот, исходя из конкретной задачи и с конкретной целей, которую вы хотите достичь. Значит, следующее направление, значит, это, ну, назовем так, контрольно-пропускной режим. Контрольно-пропускной режим. Ну, понятно, что если на вашем предприятии будут ходить посторонние люди, то, в общем-то, говорить о серьезной безопасности просто не приходится. Поэтому, как правило, контрольно-пропускной режим – это некая составная часть корпоративной безопасности и составная часть, назовем так, как правило, инженерно-технической безопасности. Существует достаточно много сейчас технических решений контрольно-пропускного режима. Вот, это могут быть очень широко сейчас применяемые так называемые ASCUD, автоматизированные системы контроля и управления доступом. Ну, в основном они применяются тогда, когда у вас довольно большое количество людей, то есть больше 300-400 человек на предприятии, большие заводы, там вот эти системы ASCUD, они очень эффективны. В небольших компаниях, где маленькие помещения, где мало народа, ну, как правило, применяются какие-то упрощенные, назовем так, ручные режимы контрольно-пропускного режима. Значит, контрольно-пропускной режим, он предполагает не только, назовем так, контроль тех людей, которые входят на предприятие, но и создание неких зон по принципу конфиденциальности. То есть существуют какие-то зоны там, в виде этажей, допустим, куда могут входить только определенные сотрудники. Это могут быть и по определенным сотрудникам, это может быть по времени, то есть какое-то время там можно находиться, в какое время нельзя находиться. Все это решает контрольно-пропускной режим. Значит, есть меры, есть направление, которое называется охрана периметров. Ну, естественно, там, где эти периметры существуют. То есть, в первую очередь, это актуально в тех предприятиях, которые производят что-то ценное и полезное для сотрудников, там, допустим, какой-нибудь мясокомбинат, там, не знаю, ликеро-водочный завод, да, там охрана периметров, она может быть достаточно актуальна. Какие-то консалтинговые компании, то есть какие-то компании, представляющие сферу услуг, ну, эти проблемы, они могут стоять, так скажем, в стороне и быть не настолько актуальными. Значит, могут быть инженерно-техническая безопасность, это самые различные системы сигнализации. Системы сигнализации. Вот, сигнализация на, так скажем, на нахождение, на вскрытие окон, дверей и так далее. Их самое очень большое разнообразие. В принципе, методическое пособие оно существует, распределение этих систем сигнализации и дается определенные характеристики. Значит, инженерно-техническая безопасность может быть, ну, еще по каким-то направлениям идти, в зависимости от того, что за объект. То есть это инженерно-техническое оборудование территории. Значит, этот кирпич. Значит, ну и остальные два кирпича тоже я на них остановлюсь. Значит, шестой кирпич. Шестой кирпич. Значит, это техническая безопасность. Техническая безопасность. Значит, техническая безопасность в основном это защита, опять же, от каналов утечки информации. Я немножко рассказывал о нем в разделе информационная безопасность, но очень часто вот этот вот кирпич, он выделяется как отдельная составляющая. У нас с точки зрения физики существует, в общем-то, три канала переноса информации. Это так называемый акустический канал, то есть то, что говорится, это можно услышать. Это так называемый визуальный канал утечки информации, то есть то, что происходит, можно увидеть. Вот. И это так называемый электромагнитный канал утечки информации, То есть там, где существуют какие-то электрические сигналы, где передается информация через электрические сигналы, там происходит электромагнитное излучение, которое имеет тенденцию проходить через разные преграды, вот, может фиксироваться, и это тоже как канал утечки информации. Подавляющее большинство аппаратуры промышленного шпионажа, которая существует, она использует какой-либо из этих каналов утечки информации. Вот, поэтому техническая безопасность строится как раз на защите этих трех вариантов, так скажем, трех каналов утечки информации. Защита от акустического канала. Акустического канала утечки информации. Защита от визуального канала. И, назовем так, защита от ПМИН. Есть такой термин, ПМИН, побочное электромагнитное излучение наводки. Вот, ну, сейчас, в общем-то, на рынке представлено достаточно много компаний, которые предоставляют эти услуги. В основном они позиционируются на рынке защиты информации, то есть компании, которые с технической точки зрения, сейчас говорю именно с технической, не там с кадровой, не с правовой, а именно с технической точки зрения, осуществляют защиту вот этих вот каналов утечки информации. Ну и, наверное, последний кирпич, на котором я остановлюсь, это седьмой кирпич. Значит, это IT-безопасность. IT-безопасность. Значит, ситуация какая? Сейчас вот этот кирпич, он приобретает очень все большую и большую популярность и все большую и большую значимость. Значит, ну, что такое IT-безопасность? Это состояние защищенности информационных ресурсов компании, представленных в электронном виде. Значит, сложность этого кирпича. Значит, во-первых, это он очень быстро меняется. В отличие, допустим, от кадровой безопасности, то, что я говорил, он очень быстро меняется. Буквально каждый день появляются какие-то новые технические решения, появляются какие-то новые угрозы, новые вирусы, новые защиты и все остальное. Человек, который занимается IT-безопасностью, он должен каждый день постоянно на этом сидеть. То есть заниматься IT-безопасностью, просто почитав книжку или сходить на выставку, это нереально, это бессмысленно, к сожалению, это так никто не делает. Вот, поэтому IT-безопасность – это должен быть отдельный, хорошо подготовленный человек, который будет постоянно этим заниматься. Сложность возникает в том, что вот этот вот айтишник, который занимается IT-безопасностью, это так называемая какая-то вещь в себе. То есть очень сложно понять вообще, что он делает, понять неподготовленному человеку. Бывали случаи, это действительно достаточно серьезная проблема, когда вот если IT-безопасник подчиняется начальнику службы безопасности, то начальник службы безопасности, он может очень слабо вообще понимать, что делает IT-безопасник. Вот просто потому, что у него нет достаточного ни опыта, ни, назовем так, может быть, даже образования. Вот, поэтому, к сожалению, это определенная вещь в себе. Есть подходы, кадровые подходы к подбору специалиста по IT-безопасности, организационные подходы, так скажем, что он может делать, что он не может делать. Существует аудит информационной безопасности, который желательно применять, в том числе для контроля за своим, так скажем, IT-безопасником. Значит, в основном IT-безопасность решается тремя, опять же, направлениями. Это все, что касается защиты сетей, то есть защиты информационных ресурсов, которые находятся в компании, именно, так скажем, в сетевых решениях. Это защита автономных информационных ресурсов или информационных ресурсов, представленных на автономных носителях. Так, защита автономной информации. И это защита информации, которая передается через разрозненные объекты. То есть, когда вам нужно передать там, с одного города в другой, используя системы там, интернет там, или какие-то иные системы информационные, то есть защита информации при передаче между разрозненными объектами. Защита информации при передаче. Значит, здесь на что, может быть, я обращу внимание? Значит, сейчас, опять же, если мы рассматриваем некие тенденции, значит, к чему идет вся тенденция? Значит, информационные ресурсы компании сейчас где-то примерно там 50 на 50. 50% представлены в материальном виде, в виде каких-то документов, бумаг, и 50% представлены в электронном виде. Значит, если мы возьмем лет 10 назад, то в основном все информационные ресурсы были представлены как раз на бумажных, то есть на материальных носителях. Я думаю, что лет через 10 основной вид, назовем так, информационных ресурсов будет, на которых основной вид носителей, на которых будет информационный ресурс, это будет как раз электронный. То есть все будет представлено в электронном виде. Материальные носители, они, наверное, будут в виде каких-то там архивов там, или в виде каких-то дублирований. Если мы смотрим на эту проблему с точки зрения безопасности, с точки зрения защиты, то что можно, в общем-то, предвидеть и что можно посмотреть, какие тенденции. Значит, если мы берем какой-то бумажный документ, вот мы берем какую-то бумагу, значит, как ее защищают? В принципе, ее защищает только защита доступа. То есть максимум, что вы сможете с ней сделать, это ее запереть там в какой-нибудь сейф, да? К сейфу приставить там, не знаю, вооруженного охранника, все это в какой-то подконтрольной территории. Вот, то есть вы защищаете доступ к этому документу. Ну, любая система безопасности, она изначально, назовем так, считается несовременной и несовершенной, потому что в любом случае это все можно взломать. Как только взламывается сейф и достается документ, этот документ представляет в открытом виде. То есть у нас нету там какой-то тайнописи, там, тайных чернил, там, исчезающих и так далее. Они, в принципе, есть, но в обычной жизни они, как правило, не используются. Если мы берем электронный носитель, то есть какой-то электронный массив информации, вот, то направление защиты строится как раз уже по двум, назовем так, стратегическим линиям. То есть строится защита непосредственно доступа в виде разграничения доступа, в виде электронных идентификаторов, в виде там, каких-нибудь биометрических систем распознавания личности. И второе направление – это защита непосредственно самого документа, то, что нельзя сделать с бумагой. Защита самого документа в основном идет с помощью криптографии, то есть криптографических средств защиты. Ну, если в упрощенном варианте берется там какой-то информационный там, килобайт или мегабайт, да, информация делится на какие-то 10 частей. Опять же, все это очень условно, назовем так, упрощенном варианте. Эти части перетасовываются, там, десятая часть на вторую, вторую там, на четвертую, четвертую на первую. Таким образом происходит некое зашифрование документа. Ценность документа от этого не теряется. То есть можно в дальнейшем расшифровать, то есть поставить эти части на место, и ценность документа она сохранится, то есть будет тоже документ. Что нельзя, допустим, сделать с бумагой? То есть вы не можете ее порвать, там, перетасовать, сохранив ценность документа. То есть это в принципе можно, но ценность документа, естественно, от этого пропадает. Вот, поэтому... В общем-то, направление защиты информационных ресурсов, представленных в электронном виде, оно более современно и можно сделать более совершенно, просто потому что оно будет идти по разным, назовем так, стратегическим направлениям. Вот. Если мы говорим про, опять же, уничтожение документов, то если у вас там 10 томов там, каких-то материалов, которые нужно срочно уничтожить, и они представлены на бумаге, то вы их там, за быстрое количество времени не съедите, не порвете и не уничтожите. Если у вас те же 10 томов каких-то, так скажем, материалов, представленных в электронном виде, то вы можете, в общем-то, это все сделать в течение долей секунды, гарантированно от невосстановления. Даже с этой точки зрения, с точки зрения, назовем так, уничтожения документов, электронные массивы документов, они, в общем-то, значительно, ну, с ними удобнее работать, и с большей степенью их можно защитить. Значит, есть иные кирпичи, вот, но они уже индивидуальны в зависимости от того, чем занимается компания. То есть если у вас какой-то завод, который что-то производит и что-то сливает в речку, какие-то, так скажем, отходы, да, то, наверное, вопросы экологической безопасности они будут актуальны. Там какой-нибудь морской порт, там вопросы экологической безопасности они могут быть актуальны. Вот. Ну, как правило, в стандартном варианте это как раз вот, назовем так, классический вариант, классические кирпичи, классические подсистемы построения системы корпоративной.